Я закончила свою работу. Мойра сохранила и закрыла файл, который набирала. Адам пометил себе исправить его, а потом объяснить Мойре, что с ним не так, в плане грамматики. Хоть и он сам не очень в гаулдише, однако провел в бюрократическом механизме гораздо больше, чем она. Но только о форме стоило поговорить. Содержание всегда у нее было блестящее, и множество ошибок с Берса удалось избежать благодаря ее своевременным комментариям. На лекцию к Рустаму. Да, в этот раз он должен больше рассказать об грозе. Институт итераторов была одна из самых гениальных разработок Майкла, наверное, за всю историю существования империи. Потому что времени пояснять многие суеверия и работать тем, кто отвечает на миллионы почему, даже у Адама не хватило терпения. Рустам был чем-то средним между приглашенным ученым и священником. Именно он рассказывал людям средневековья на их же языке, как все работает, и это было очень полезно. Ведь в отличие от того же Адама, Мария и Франца не выглядел чужаком. Мария – это учительница в местной школе, а Франц – врач, который уже успел завоевать репутацию чуть ли не божества, спасая людей просто десятками и заодно улучшая здоровье нации. Так вот, Рустам является своим полностью для этих людей. Даже лекции он проводит на свежем воздухе с довольно практическими примерами. Но вроде бы ты уже знаешь, как она образовывается. Я хожу не за тем, чтобы получить знания и избавиться от предрассудков, а чтобы показывать своему народу, что я все еще являюсь его частью. Адам понял, что немного был бестактен, учитывая, что он ребенок капиталистического образа мысли, а тут практически устойчивый социализм, который образовался как способ выживания и уступил. «Прости мою неуместность». «Ничего». Девушка улыбнулась и убежала. «Надо попросить отпуск, хотя бы на недельку поехать в Аризону, посмотреть, как изменилась земля после битвы», — тихо сказал он, однако потом отбросил эту мысль и начал всматриваться в голограмму, что формируется с монитора, увеличивая и уменьшая масштаб практически до всей планеты. Это позволяли современные спутники, что обеспечивает геолокацию, определяет формы жизни, что находится на планете, а также сканируют планету в разных диапазонах на предмет различных полезных ископаемых. Еще ряд спутников сканируют саму звездную систему и предупредят, если будет что-то опасное, корабль или же астероид, что резко решит покончить с нами. Устанавливается зона безопасности, что должна сберечь планету от любых посягательств. Так точно, товарищ генерал. Офицер отдал воинский салют и вышел, не заметив, как у генерала под очками сверкнули глаза. Гаут комфортно устроился в своем кресле и начал просматривать различные отчеты о собственной воинской части. Все же удобно, когда ты отвечаешь за целый округ ПВО, тебе дают гораздо больше информации, а также можно отправить информацию Баалу о системах ПВО Земли. Это кость, которую требовалось ему бросить, он и так пошел на риск, показав Баалу лишь старую запись ядерных испытаний, говоря, что именно это и есть его работа по уничтожению города в ядерном взрыве. Лорд систем еще слабо представлял много что на Таурии, поэтому легко съел эту ложь. Тем временем, Гаут начал запускать свои щупальца в систему власти этой страны. Пока что очень осторожно. Ему требовались помощники, а их как раз было не очень много. У него не было столько времени, чтобы проводить полноценное промывание мозгов, а не что хоть возможно сделать в полевых условиях, однако она не очень надежна. Однако это не мешает из-за системы связи получать информацию о многих перестановках в мире, а также вести исследования на свою пользу через различных подставных людей, которые тут же умирали, хотя были обработаны ништой. Он продал многие технологии гаулдов мелким диктаторам, ничего что-то слишком сложного. Например, как производить плазменные пушки. Это может сделать практически кто угодно в полевых условиях. Главное иметь жидкие оружейные наквадах, так что период нестабильности Таурии еще более усилится. А он посмотрит, посмеют ли Каон использовать космический флот, чтобы подавить восстание. Если да, это откроет множество политических возможностей. Нет, не для него, противников Каон множество, и они ухватятся за этот шанс. Командование Звездных Врат. Майкл передал нам технологии строительства истребителей, сказал генерал-лейтенант Хаммонд. Хорошие, сиронизировал полковник Джека Нилу. Полковник, еще слово и станете бригадным генералом. Простите. Проблема, в том, что он достаточно высокотехнологичен и потребует объединения ресурсов всех авиационных заводов планеты. Джордж Хаммонд активировал голографическую проекцию. Это был крупный истребитель, напоминающий разъевшегося F-22, в частности два вертикальных стабилизатора. Перед тобой шакал, во всяком случае такое имя придумал ему конструкторы Майкла. Длина 19 метров, ширина 10, высота 4 метра. Два пилота. Вооружение модульное. Две 50 мм рельсотронных пушки и две скорострельных 30 мм. Может разгониться до 6 махов в атмосфере. Может воевать как в атмосфере Венеры, так и при гравитации Юпитера. Во всяком так говорится в спецификациях. Есть универсальные натовские подвески под 8 ракет, на крылья. Он способен к ВТОЛ, вертикальный взлет и посадка, а его крылья с изменяемой геометрией и рулевые поверхности хвостового оперения могут выдвигаться или убираться в зависимости от потребности аэрокосмического корабля, будь то в полете в атмосфере или при выходе на орбиту, а также в космическом полете. Шакал также обладает автопилотом. В космосе Шакал может использовать свои двигатели РЦС, система управления реакцией, чтобы двигаться в любом направлении благодаря отсутствию сопротивления воздуха в вакууме. Также содержит достаточный потенциал для модификаций. При всех плюсах, у него отсутствует щит, и он полагается только на броню, а также он не обладает гипердвигателем. Выглядит очень привлекательным, так почему нам это отдают? Это и так понятно, потому что для Майкла это прошлый век, и он может дать нам такие технологии. Но еще что важно, цена. По предварительным оценкам стоимость производства может достигать 150-200 миллионов за единицу. Это немало. Именно полковник, поэтому нас настоятельно просит хоть как-то уменьшить цену этого изделия. Не говоря уже о флоте, у которого прямо требуют помощь в возведении тех или иных строений, используя для перевозки крупнотоннажных грузов. Да, я что-то такое от Картера слышал. Так что мы можем сделать, нас хоть и развертывают в полноценную армию, с бронетранспортерами, танками, авиацией, ПВО и артиллерией, однако у нас появилось просто очень много некомпетентных подчиненных, развернутые по 20 базам. Это имеет определенные подводные камни, признался генерал Хаммонд, который резко стал командовать почти сотней тысяч солдат и офицеров. Однако, в нас слишком много вкладывают, поэтому вы, полковник, начинаете командовать 1М полком КЗВ, Земля, вместе с сохранением вашей должности командира ЗВ-1, однако под ваше управлением передается 3 внеземных базы, 700 офицеров и солдат, вместе со всей причитающейся к этому техникой, а также 236 человек гражданского персонала, в основном ученых. Поздравляю, что я вам сделал, спросил Джек. Вы мой лучший офицер, и по факту заместитель, я должен убедиться, что Землю будет защищать самый лучший, и тот, кому я могу доверять. Ну, с этой точки зрения. Что ж, я принимаю командование над 1М полком КЗВ «Земля». Вот и отлично, отпраздновать можете позже. В кабинет с обычным Т-образным столом зашел адмирал, все люди, одетые в различные военно-морские мундиры, встали, приветствуя командующего флотом Земли. «Вольно, господа офицеры», — сказал адмирал Вудвард, и сел во главе стола. За его спиной расположился адъютант. «Я созвал это совещание, дабы выполнить часть функций военно-космического министерства, пока не найден человек на такую должность». Тут американский адмирал дисциплинированно поднял руку. «Да, известно, кто будет назначен на этот пост, скорее всего представитель КНР», спокойно ответил Вудвард. «Не имеет значения, кто станет министром, важно, что сейчас именно у нас есть определенные ресурсы для модернизации флота и ресурсы для постройки новых вымпелов. Но перед тем, как мы перейдем на эту тему, стоит заранее обговорить защиту планеты, а она не защищена. Недавно на меня вышел один из ученых, предложив схему защиты планеты, которая позволит отодвинуть береговую линию планеты на 5000 километров. Для этого потребуется близко 100 станций, что станут на защиту планеты, объединенные в единую боевую систему, вооруженные передовым вооружением, как плазменным, так и ракетным. По сути, это 100 военных баз, расположенных на астероидах. Ваши мысли, французский адмирал поднял руку. Хватит ли у нас ресурсов? Предполагаю, что таким базам потребуется и гарнизон истребителей. И у нас явно нет таких ресурсов. Проект того истребителя, что предложил император Майкл, будет стоить нашему бюджету 200 миллионов долларов за единицу, что слегка много, и не позволит удовлетворить спрос еще и на базы подобного типа. Верно? поэтому у нашего американского коллеги есть идеи. Не поделитесь?» Вудвард склонил голову в сторону американского адмирала. «Штаб ВВС передал мне данные по ряду испытаний. Суть в том, что год назад император Майкл передал нашему правительству несколько глайдеров, и мы активно с ним экспериментировали, и нам удалось модернизировать его на основе тех технологий, что есть у нас. Он гораздо хуже «Шакала», однако обладает 2 плазменными пушками и 4 точками подвески ракет, стандартных для НАТО. Цена модернизации – 30 миллионов долларов, однако если разобрать авионику из тех самолетов, что уже произведены, это будет еще дешевле – до 10 миллионов. Основная сложность была совместить компьютер наведения с базовым компьютером Гаулдов, что присутствует на борту. Благодаря Токраджелинар и Фмалкшур это удалось сделать, и теперь мы можем за сравнительно сносную цену модернизировать глайдеры смерти. Однако, есть вопрос, где мы их возьмем? Спросил французский адмирал. Вряд ли нам продадут их системные лорды, а в империи их не производят. Гаулды их производят. Спокойно ответил Вудвард. И как нам их купить? С помощью Токра. В скором времени я буду разговаривать с верховным консулом, и попрошу поговорить с послом Токра, чтоб они через своих агентов могли купить нам эти глайдеры, которые мы позже модернизируем. С этой точки зрения, оборудование со всех наших самолетов может быть перенесено на космические истребители, а также расширено производство авионики для них. Это перспективно и позволит расширить наш флот куда более быстрыми темпами, чем возможно было. Однако нужно что-то разобраться с кораблестроительной программой. Верно, это будет тоже довольно сложная ситуация. Всем вам известно, насколько новая техника бывает капризной, поэтому мы не можем тратить ресурсы на строительство наших по дизайну кораблей. Только модернизировать постройку Гаулдов, которые довели до совершенства свои типы техники в течение тысячелетий, добившись впечатляющей отказоустойчивости, а также сниженных эксплуатационных расходов. Однако, почитав историю наших войн, мне в голову пришла идея. Разделить флот: будет флот, обладающий гипердвигателем, и флот, что должен охранять Землю и не способный отдалиться от нее слишком далеко. Мониторы, вы вспомнили про них? Спросил китайский адмирал. Верно, в космосе не имеет значения, что у вас корабль или же подлодная лодка, так как любой корабль может путешествовать в трехмерной плоскости. Поэтому стоит классифицировать корабли по скорости гипердвигателей, мощности щитов, выполняемым функциям и так далее. Так вот, кораблям береговой обороны не обязательно иметь гипердвигатели, достаточно только субсветовых, не требуется брони и знак ВАДХа, так как база сравнительно быстро, так мои офицеры посчитали. Один корабль береговой охраны выходит в 20 раз дешевле, чем тот же крейсер типа «Ктулху», что значительно экономит наши ресурсы. Не просто значительно, согласились другие адмиралы. Однако, стоит также помнить, что сейчас мы вернулись на 100 лет назад, когда миром правят линкоры. Но даже в таких условиях у нас есть козыри. Поэтому принято решение демонтировать оборудование со всех кораблей морского флота и установить на корабли гаулдовской постройки, такие, например, как «Алкиш». По нашим данным, это довольно универсальный корабль, который может быть как транспортным кораблем, так и эсминцем. Основная проблема в грузовом отсеке, его планируется использовать как съемный модуль, в который можно разместить все, что требуется. Системы ПВО, ракетное вооружение – или даже небольшой ангар для джамперов, все что угодно. А адаптация технологий не возникнет проблем? Не должно. Вы должны подготовить список кораблей и каких классов есть в наличии, подходят и поврежденные корабли. Главное, чтоб на них было оборудование. В скором времени будут утилизирован весь морской флот. Простите, а кто будет выполнять его функции? Решился спросить китайский адмирал. Особым декретом Каон, выполнять функции флота будут подразделения джамперов, которые будут подчиняться Каон и охранять морские перевозки. Насим, вынужден откланяться, еще множество работы. Что подсчеты о состоянии всех флотов планеты, у меня были к утру, и чтоб они были настоящими. Из гиперпространства вышли корабли, 2 крейсера класса «Ктулху», вместе с достаточно крупным кораблем, хотя чтоб не увеличивать размер окна в гиперпространстве, его габариты были больше в длину, чем в ширину. Однако если приглядеться, было понятно, что не все было кораблем. Было такое чувство, что кто-то поставил несколько кубических строений прямо на прямоугольную платформу корабля. Но поставили не только сверху, но и снизу, вверх ногами. Любого человека это бы заставило полюбопытствовать. Однако это был очередной проект Майкла, чтоб снизить затраты на колонизацию, и чтоб новая колония начинала приносить прибыль практически сразу же после того, как разворачивалась. В этом случае он обратился к игре StarCraft 2, как раз там у тиранов были модульные строения, которые могли перемещаться по планете. Именно исходя из этой концепции он дал своим инженерам задание, с чем они так или иначе справились. «Мы на орбите планеты», — сказал Раш, тестируя все показатели корабля. «Именно этот новый класс кораблей планируется сделать универсальными грузовозами, благодаря их очень прочной основе, на которую можно как в конструкторе нагружать различные крупногабаритные грузы, которые будут крепиться к кораблю магнитными захватами, что позволит в случае маневрирования ничему не улетать с корабля. Начать развертывание спутников над колонией», — приказал губернатор Алиус. «После того, как все будет готово, можем начинать спуск на планету». «Хорошо», — согласился Раш, хотя Гаулт его и раздражал, но Раша много кто раздражал, так что с этим проблемы не было. Раш нажал пару кнопок, и из нижних ангаров, что были прикреплены к кораблю, начали вылетать джамперы. Спустя несколько минут они вернутся, однако без своего грузового модуля. Они его оставят на орбите, после чего вернутся за следующим. Это был автоматический процесс, в этих джамперах не было пилотов, так как выполнялся рутинный рейс. После того, как все спутники будут на орбите, поступит сигнал, и они трансформируются в тот вид, который должны будут иметь. У каждого из них своя задача. У одних передавать связь, у других формировать географическую карту планеты, у третьих сканировать недры планеты, четвертые же должны осуществлять позиционирование людей на планете, пятые же должны сканировать систему и предупредить о враждебных силах. «Начните подготовку к спуску командного центра», — приказал Алиус. Раш именно так и поступил. На командном центре в данный момент не было людей, не стоило сейчас ими рисковать, а спуск контролировали люди с корабля, те же самые люди, что в будущем может будут это делать из самого командного центра. От корабля отделилось здоровое кубическое здание, которое направилось к планете, перед этим развернув свой энергетический щит. Командный центр – это довольно большое здание 200 на 200 метров и еще 50 в высоту, содержащий в себе центр по переработке наквадоховой руды. Именно там и содержится все рудодобывающее оборудование, а также это центр управления колонией, откуда руководство может управлять жизнью колонии. Спустя несколько часов после приземления, такой командный центр может начать разрабатывать наквадоховую руду, что повышает как и рентабельность колонии, так и возможность быстро оперировать местоположением поселения, уже после первичной разведки. В случае, если на месте губернатор колонии обнаружит, что есть гораздо более перспективные места. Именно для этого возможность орбитального полета. Также там есть места для жизни первичного экипажа колонии. Следующими составными частями колонии являются научный центр, казармы, инженерный комплекс, завод. Все эти комплексы позволят развернуть колонию в короткие сроки и уже спустя несколько дней производить различную наземную и воздушную технику. Единственное, от чего будет зависеть колония, так это от поставок кристаллов для компьютеров. Еще одним строением является гидропонная станция, в которой содержатся большое количество семян для выращивания различных культур, а также вся инфраструктура, чтобы выращивать пищу в любых условиях. На первое время, чтоб люди не давились пайками и не проанализировали местные сельскохозяйственные культуры, можно будет поесть привычную пищу. А через полгода, при достаточном количестве ресурсов, вполне возможно, что такая колония сможет производить алкиши и те же самые командные центры, чтоб использовать их для своих нужд, например, для расширенной добычи по всей системе. И как раз сейчас эта новая система колониального управления проходит тестирование. И если она покажет себя эффективно, ее можно развивать, расширяя технологическую мощь империи. Уже через год такая колония должна уметь строить грузовые корабли, а дальше возможно и орбитальные станции. В пределах пятилетнего срока такая автономная планета способна будет выйти на технологический уровень, позволяющий производить кристаллы для компьютеров, тем самым завершая цикл формирования технологической колонии. За это время колония должна насчитывать минимум 3 миллиона человек. В общем, перспективная технология. Спустя час, когда все модули отделились и приземлились, на одном лугу рядом с рекой и выходом на квадоховой руды на поверхность, развертывание колонии завершено, врата будут перенесены поближе к колонии через 30 минут. сказал Раш. «Благодарю, у меня много работы, до встречи», — ответил губернатор. Или он магистрат, Николас так и не запомнил, а когда Гаут использовал кольца, чтоб появиться на корабле, это перестало его волновать. Теперь почти 1000 колонистов должна будет сама решать свои проблемы и развивать эту планету, а он может спокойно заняться рядом интересных лично ему исследований. «Николас, будь посветлее», — предложила ему Аманда Перри, КХМ. «Прости, все же это реализация твоего проекта. Надеюсь, у них все получится». «Несомненно, ведь теперь нам не важно, где основывать колонию или же военную базу. Главное, чтоб под строениями было хоть что-то твердое. Любая планета теперь стала еще более доступной. Николас, любая, это можно размещать на астероидах. Все же предпочту обычные станции, как по мне, это гораздо лучше. Станции тоже хороши, но только для своих функций. Благодаря телепорационным кольцам, если подобная база разворачивается в безатмосферной среде или ядовитой, то возможно перемещение людей и грузов с помощью них. Однако для планетарной телепортации нужна еще сеть спутников, ретрансляторов и передатчиков. Это дополнительная морока, и решили в первую серию колонизации не запускать. Однако Аманда продолжит экспериментировать именно с развертыванием колоний. Через неделю тут уже будет укрепленный форпост с мощными планетарными орудиями, бункерами по периметру и так далее. Максимально защищенная и мощная колония. Через еще неделю можно возводить жилища для людей, чтоб они перемещались с казарм в куда более просторные жилища по своему вкусу. Аманде удалось создать отличные модульные дома, складывающиеся как конструкторы по размеру, как стандартные 45-футовые контейнеры. Правда, удобства в таких домах специфические. Однако это пока этап развертывания колоний, а не ее расцвет. Да и создание модулей выходит не очень дорогим. На любом промышленном мире его можно наладить. Вполне возможно наладить выпуск модулей на специализированной под это верфях. Это будет очередной скачок человеческой расы. Несколько дней – возведенная колония. Магистрат смотрел на голограмме скорость возведения построек и также изменение производственных мощностей. После развертывания первое, что сделал магистрат, это заказал постройку 3 блоков изменения на квадаха. Один для его сжижения, чтобы дать топливо для оружия, и открыть ветку производства оружия, в том числе ПКО, 2 блок, уплотнение на квадаха, сближая атомы металла как можно ближе, чтобы сделать его компактным, и последний блок, это производство брони из наквадаха. То, что было же сделано в первый день, это постройка складов, для всего, что им выделила метрополия. Склады, это большие ямы объемом 1 миллион метров кубических. На самом деле звучит просто огромным. Однако это всего лишь ямы 100 на 100 метров, и 100 метров глубиной, куда можно сложить различные припасы. Например, металлы, из которых можно строить строения, блоки компьютерных кристаллов, и так далее. В первый же день было построено 20 таких складов, после чего с одной из планет были перемещены припасы в стандартных контейнерах. Именно эти склады можно будет использовать для наквадаха, что будут тут добывать и не использовать сразу же, а больше на продажу. Еще одним предварительным вложением является несколько котлованов длиной 100 метров на 30 метров, глубиной не более 20 метров. Таких котлованов тоже было 10, именно там будут верфи, чтоб они могли сами строить корабли класса «Элкиш», однако это всего лишь построено на перспективу. Добыча же наквадаха началась буквально через час после прибытия, сразу же выехали необходимое оборудование и начали копать породу. С практической точки зрения это были мехи, в которых сидел человек, вместе с этим им помогали и роботы. Точнее, человек помогал роботу правильно копать, в противном случае могли возникать ошибки. Развертывание колоний шло даже несколько опереживающими темпами. Уже в первый день у него было достаточно наквадаха, чтобы запустить часть производственных циклов, которыми он обладал. Хоть магистрата и называли губернатором, однако это были преждевременным. Он еще доведет эту колонию до 1 миллиона колонистов, тогда можно будет уже размышлять об повышении. Двое, мужчина и женщина, вышли из врат и посмотрели наверх. Оттуда ударил луч и просканировал их. Когда луч исчез, они смогли рассмотреть, что это большой каменный столб с молотом наверху. «Кива, давай!» — приказ мужчина. «Да, отец». Она сбросила с себя тяжелый рюкзак и достала оттуда блоки взрывчатки. Недавно подобный товар появился на рынке. Говорят, его продает различным повстанцам против гаулдов император Майкл, но это не так уж интересно, потому что во внутренние дела гаулдов наемники не лезут, А вот сейчас у них есть заказ. Девочка и мужчина начал обкладывать каменный столб блоками взрывчатки, так что уже через 10 минут, что они истратили все 20 килограмм принесенных с собой, после этого мужчина далее начал подключать взрыватели к взрывчатке и начал отходить подальше, а то не хотел, чтоб его накрыло осколками. «Тебе не жаль этих людей?» – спросила своего отца Кива. «У этих людей есть компетентные защитники, которые просто убьют Херуура, только он один этого не понимает», – ответил наемник. «Для нас же это легкие деньги». После чего он нажал кнопку, и произошел взрыв, что просто сотряс землю вокруг, и когда они вернулись, не было уже никакого молота Тора. После чего старший наемник связался с Херууром. «Мой повелитель, молот Тора уничтожен. Кеммерия беззащитна». Лысый мужчина лишь ему кивнул, и тут же началась активация врат, но как раз в этот момент появились какие-то местные жители, у них были мечи. Старший наемник, без сантиментов, направил на них плазменный пистолет и расстрелял всех. Когда же Кавуш образовался из врат, вышли десятки Джаффа, что начали брать под контроль зону вокруг врат, среди них выделялся мастер Джаффа, с серебряной татуировкой. «Ты выполнил свою работу, наемник, Алкиш с Наквадахом будет тебя ждать в условленном месте. С вами приятно иметь дело. Мои контакты вы знаете. Пошли, Кива. Имперское консульство. Город Нью-Йорк. Служба в дипломатическом корпусе империи оказалась не такой, как представлял себе Кейн. Хотя наличие Джаффа в дипломатическом корпусе само по себе удивительно, на должности одного из помощников консула, с достаточными перспективами карьерного роста. Однако, постоянное общение с различными людьми довольно сильно действует на нервы, особенно постоянными покушения на консульство, а также постоянные митинги, прямо за щитом с криками «Инопланетяне, идите домой». Чисто с формальной точки зрения, Земля есть родина человеческой расы и домом для всех похищенных с Земли людей в галактике. Так что это так себе лозунги, но за время того, что тут можно было привыкнуть. Постоянно кто-то пытается взорвать консульство, буквально на стабильной основе, например, только в этой группе было минимум 6 человек, которые несли на себе что-то взрывающееся, еще двое образцы каких-то биологических патогенов. Благо у Кейна постоянная связь с местной службой безопасности Цербером, и всех этих террористов ожидает знакомство с дознавателями империи, ведь это суверенная территория Галактической империи. «Итак, вы отправили запрос на то, чтобы работать в империи», — сказал Джаффа, пристально смотря на мужчину перед собой. «Да, я хочу перевести семью туда, где мы можем начать все сначала», — признался мужчина, насколько мог судить Кейн. Это был обычный работяга, что подтверждала его биография, но уже сотни таких же или похожих на него являются агентами различных спецслужб Земли в империи. Их было не так уж трудно определить, а также то, что они начнут делать. Но этот человек казался Кейну чистым. «Почему же вы не хотите подать заявку на кредит для покупки шахтерского корабля? Насколько понимаю, это перспективно в вашем случае, разве нет? Процедура слишком долгая и большая конкуренция». «Понятно. Смотря на ваше резюме, я вижу довольно обширные навыки разнорабочего, а также вы долгое время работали на заводе, есть множество вакансий, что подойдут вам на различных колониях империи. Но вы должны понимать, что империя рождена из режима системных лордов, и тут нет того, что вам может показаться привычным, например, профсоюзов. Не существует тех привычных точек питания, что существует в любом штате США, а в случае колоний – это существование на девственном мире, где работать так или иначе приходится даже детям, или же существование с культурами, что в социальном развитии отстали от вас, не говоря уже о том, что государственным языком империи является гаулдиш. С помощью звездных врат, возможно имплантировать язык планеты вам в голову, но только разговорный, при этом с точки зрения восприятия, вы даже не будете осознавать, что говорите на другом языке. Я понимаю, возможно, моей семье нужно что-то такое. Хорошо, вам запрос будет рассмотрен в течение 4 дней. Если запрос будет одобрен, вам пришлют варианты, на которые можете претендовать вы и ваша жена. Моя жена, если вы выберете колонию, то с удивлением узнаете, что там даже магистрат будет управлять джампером, прорезая проходы в горах. Всего хорошего. Сейчас Земля проходит очень сложный период трансформации и структурной неустойчивости, часть населения ударилась в религию, возродились различные культы, начали вновь поклониться Асгардам. Уфологи начали вопить, что это все заговор, чтоб поработить человечество, усилились религиозных экстремизм, а вот предприимчивые люди нашли много возможностей, которым дала им империя. Так же, как и в империи, люди могут взять кредит и заказать постройку добывающего корабля. Однако, чтоб сохранить равенство возможностей, один корабль только одному юридическому лицу, чтоб крупные корпорации не смогли вытеснить смелых авантюристов. Также возможно покупать на верфях империи транспортные корабли. Это позволит развивать экономику куда быстрыми темпами, чем раньше. Из-за земли изменились стратегические планы развития империи. Раньше предполагалось, что экономика будет базироваться на собственные ресурсы и развивается соразмерим с ее ростом и военными бюджетами, которые были на первом месте. Открытие народом земли правды привело к тому, что экономике понадобился экспоненциальный рост на основе торговли, используя землю как один из самых крупных миров по производству товаров массового потребления. Именно это и должно стать основой экономики Земли, так как Ю, Майкл, Кали и Бастит суммарно контролируют более 1500 миров. И хоть не всем из них требуются товары массового потребления, однако это просто гигантский рынок сбыта. А для всего этого нужна возможность транспортировать все это к месту назначения. После этого потребуется транспортировать в пространство тех или иных лордов. Именно это сподвигло начать строить больше гражданских верфей и передавать их в частное пользование, а также допустить более либеральный рынок на квадаха. Несмотря на дефицит этого на квадаха, однако ситуация изменилась, пришлось приспосабливаться. Людям тоже очень сложно, им придется адаптироваться еще быстрее. Однако они слишком бюрократизированные. Они до сих пор обсуждают, хватает ли обычной пилотской лицензии, чтоб управлять джамперами, которые подарил Майкл известными институтами, изучающие астрофизику. Арбан. Императорская резиденция. Ваше Величество, Херуор напал на Кимерию, сказал один из моих помощников. Я лишь улыбнулся. Подготовь команду, и еще подготовь все наши войска, вместе со списком адресов Херуора, а также вызови Хатер. Да, будет исполнено. Вот и началась подготовка к выдвижению флотов. Этот день станет тем днем, когда падет один из системных владык. Глупец, что побоялся столкнуться с Тором, решил напасть на его планету. Это даже не смешно. Впрочем, мы говорим о Херуоре, что был в тени большого папы Ра, и всегда мог рассчитывать на побег. И вот, теперь он владеет всем, чем владел Ра, и просто разбазаривает ресурсы. Кеммерия, хоть и богата на квадахом, однако это не причина нападать на нее, потому что существует сотни таких планет. Даже астероиды им богаты, прямо у меня под носом. И начинать войну с Асгардом из-за чего-то столь незначительного. Вместе с Херуором, на Кеммерии находится один из моих агентов, который вложит одному из жителей довольно забавный сценарий. Надеюсь, удастся реализовать, после чего можно будет поддержать ЗВ-1. Кстати, похоже, мне придется несколько отойти от моих принципов в некоторых планах. Так уж получается, что флоту не хватает людей, да и армии тоже. Производство не поспевает за подготовкой. Первоначальное решение об обучении пилотов с помощью технологии Арбана практически вычерпаны. Нужны больше пилотов, инженеров и других офицеров. Земля в состоянии дать необходимый прирост, однако он будет неоднороден. Поэтому я решил сделать то же самое, что и адмирал Траун в трилогии Трауна. Да, именно клоны. Хотя, если быть точным, это не клоны. У меня есть генетический материал нескольких сотен миллионов живых существ, так что я могу легко с помощью одного компьютера вычислить, у каких людей родятся дети с более сильными генами, подходящие для пилотирования, например, воина или же инженерной деятельности. После этого зародыши можно довести до 21 года, имплантировав нужные знания. Это позволит дать несколько миллионов новых рекрутов. Не самое морально оправданное деяние, однако необходимое, чтоб конкурировать с Землей по человеческим ресурсам. У них 6-5 миллиардов, так что, требуется увеличить количество людей. Если все будет хорошо, с экспериментом по формированию колоний, то можно форсировать образование колоний, направив на каждую планету по 50-60 командных центров, и соответственно по 20-30 тысяч колонистов. Это ускорит любые темпы развития колоний. Правда, такое стоит делать лишь внутри собственной территории, на планетах с максимальными перспективами, а таких примерно 30-40. Итого, для развертывания 30-40 колоний мне потребуется где-то 900 тысяч человек. А ведь мне же стоит в перспективе рассматривать миры, что находится на территории Хируура. А это, извините на минуточку, не менее 1800 миров с вратами. И хоть он знает только о четверти, все равно большой объем пространства. Чтоб осуществлять хоть какой-то контроль над этими системами, понадобится 54 миллиона людей, а это уже целая нация. Возможно, удастся использовать несколько развитых миров, которые составляют основу производственного потенциала Хируура, но тут так себе шансы. Ваше Величество, к вам Цира Урбанус. Пропустить. Тут Цира зашла, толкая перед собой тележку с различной утварью. Это была такая сюрреалистичная сцена, что я даже запустил парочку протоколов, чтоб подтвердить, Цира ли это или кто-то над мной шутит. Ты запустил протоколы, проверяю я ли это? Спросила она. Я развел руками. А свои протоколы ты запустил? Ты месяц ешь одни пайки. Это убьет даже Гаулда, лет через 10. Я посчитала. Точнее, не Гаулда, а твоего носителя. Ты в курсе, что мы забыли сделать в твоей пирамиде кухню? И нас нет даже повара для персонала? У нас повар был даже на Альтаире. Запахи с тележки уже начали проникать по кабинету, и если честно, желудок свело и началось обширное слюновыделение, которое даже я со своим контролем тела не мог остановить. Тогда что, все едят пайки? С удивлением спросил я. Мы же тут уже несколько месяцев. Твой помощник свалился в обморок, когда я ему поставила тарелку на стол, только от запаха. А разве у них нет обеденного перерыва, когда они могут пойти поесть в город? Я помню, что он есть, он даже прописан в расписании. Цира посмотрела на меня как на дурака, просто склонив голову. Если честно, у вас расписание уровня неотложной помощи в городе миллионщики с сотнями банд, которые каждый день друг друга убивают. Никто не успевает нормально есть, потому что император задает тон, вкушая свои пайки. И как люди могут есть что-то нормальное, если ты ешь не пойми, что прямо на рабочем месте? Ладно, если я такой плохой работодатель, почему люди не едят то, что им не дают жены, или то, что не готовит дома? КХМ, теперь мы подходим к проблеме. Люди не уходят с работы. Цира выдала свой козырь. Нет, я все понимаю, но даже гаулды должны спать, и даже системные лорды не такие тираны. Стоп, а где они спят? В одной из пустующей комнат сделали кубрики, у кого есть кабинеты, ставят диваны рядом с терминалами, часть уже сидят на стимуляторах. Ко мне и Карсону начали очень много обращаться. А почему мне никто это не сказал? Все мое терпение лопнуло, поэтому я действительно начал есть то, что принесла Цира, и даже там все из яда, то буду это есть. Потому что у тебя расширенный фокус, и не интересно ничего меньше планетарной системе, у нас же тут постоянный аврал, даже твое признание в любви мне прервали. У Циры было несколько специфическое чувство юмора, поэтому как раз в этот момент я пил, логично, что я подавился. Да, действительно, не хочешь узнать мое мнение? Скорее взгляд древний на отношения с Ксеносом. И насколько властны над тобой эти давние протоколы? Люблю я тебя, Майкл. А то, что думают древние, вознесшиеся и прочая шушера, мне, честно говоря, не интересно. Цира улыбнулась. Кстати, похоже, я могу сделать заметку для всех, кто захочет завести отношения с Гаулдом, что метод «путь к сердцу мужчины идет через желудок» тоже работает. Честно, у нас сейчас хороший момент, но точно через секунд 10 произойдет что-то, что погрузит нас в аврал. С выступившими слезами от смеха сказал я: «Ваше императорское величество, генерал Хаммонца обещает, что какая-то высокоразвитая раса арестовала ЗВ-1, и они исчезли», сказал по связи мой помощник. «И еще, кто-то заявляет, что вознесшиеся не вмешиваются на нижний план». Я с сожалением смотрел то на Циру, то на еду на столе. «Надеюсь, когда мы решим заняться сексом, не произойдет вторжение всех возможных врагов одновременно», поддержала меня Цира. «А еще, думаю, галактика взорвется». Я представил системные лорды, рейфы, ары, репликаторы, ашины, злые Асгарды из параллельной вселенной, древние, что стали ксенофобами из-за истребления всех кроме себя, Ритту, и еще черт знает кто, и это одновременно. Они же не сделают это. Тут волосы Циры задел ветер. «Суки, у меня в кабинете нет ветра». Глава 26. Земля. Нью-Йоркское пожарное управление. В пожарном управлении сейчас стояла напряженная атмосфера, так как всех пожарных собрали, чтоб они встретились с представителями инопланетной компании, по каким-то там причинам. Стоит сказать, что они теперь знают, что галактика заселена, и враждебно это не то, что улучшает сон людям. Однако пожарные держались, при этом это в какой-то степени успокаивало людей, по той причине, что даже в галактике есть рутина, в которой существуют различные компании и бизнес. В конференц-зал зашел ребенок лет 13, в необычном белой одежде, а за ним шел начальник Нью-Йоркского управления. «Господа», начальник управления обратился к ним. Пожарные встали в знак уважения. В конференц-зале была трибуна, которая была рассчитана под взрослого человека, за которую стал начальник управления. «Приветствую вас, нашему управлению оказали большую честь, что именно на нашей базе будут разрабатывать пожарное оборудование нового поколения. Это представитель компании Сорбона, что будет это делать», и указал на мальчика, который посмотрел на кафедру, потом показал начальнику управления руку, тот дал ему микрофон. «Начнем с глупых вопросов. Итак, на моей планете, до вхождения ее в империю была разработана технология быстрого накопления и передачи информации. Такие особи, как я, звались руны. Мы на основе данных наших предшественников осуществляли исследовательскую деятельность, и после наступления пика исследовательского потенциала, мы передавали собственные мозговые наниты другим гражданам. Это наша способность обучения. Это если бы сейчас самый опытный из вас передал весь свой накопленный опыт и знания кадету, что только поступил в Академию пожарных. Хоть мы отказались от этой практики, я все еще сохраняю интеллект и навыки прошлых поколений в инженерно-исследовательской деятельности. Если с главным глупым вопросом разобрались, тогда следует перейти к следующим». Мальчик поднял руку, и из нее начали лучиться свет, сформировавший голограмму. «Этот джампер – универсальная база машины, что способна проходить сквозь врата. На основе этой машины смонтировано почти два десятка военных машин, четыре гражданских. Моей задачей является искать новые применения подобной конструкции. Сейчас я тут, чтобы собрать исследовательские данные от вас, как возможных эксплуататоров, а также компаний, что поставляют вам снаряжение, чтобы совместно создать продукт, который поможет вам эффективнее спасать жизни. Как нетрудно заметить, джампер – это тип летающей техники. Вы сможете прибыть на место пожара или другого чрезвычайного происшествия в кратчайшие сроки. Джампер очень быстрый. Также из-за того, что джампер – тип летающей и бронированной техники, то вы в теории можете влететь в эпицентр пожара, без всякого вреда». Тут поднялась рука. «Да, это тип летающей техники, однако большинство умеют управлять только наземным транспортом. Разве это не станет проблемой? Джампер весьма прост в управлении, но даже если так, мы возьмем контрольную группу и проследим динамику, с которой пожарные могут переучиться на управление такой техникой», ответил мальчик. «С помощью детальных исследований на месте, я постараюсь учесть различные аспекты вашей работы и адаптировать джамперы к ним. Не сочтите за дерзость, но это все же тип инопланетной летающей техники. Сможет ли она стать массовой?» — спросил другой пожарный. «Джамперы довольно дешевые, если выкинуть все лишние. Если, например, заменить броню из наквадаха на титан, убрать возможность космического полета, убрать наборный компьютер врат, то выйдет вполне дешевая версия. Если вычесть цену наквадаха, это примерно 60% цены. Это для вас, а вот для нас. На Земле разворачивается производство джампера, во благо ваших вооруженных сил. Это довольно простая технология, во всяком случае базовый модуль. Если земная промышленность не сможет выдавать требуемый объем, то производство можно развернуть на Арбоне, это будет даже дешевле. Перевозить джамперы можно уже сюда, чтобы смонтировать оборудование, не вижу в этом больших проблем. Кроме того, возможно, будет большой заказ на базовые модули, так как представители моей компании сотрудничают с медицинскими учреждениями и правоохранительными организациями. Мы планируем выдать продукцию тиражом в несколько сотен тысяч. Моя компания считает, что это требуемый объем для Земли. Кроме того, мы сможем на ваших заказах отработать условия для нашего пользования. Так что взаимная выгода. Что ж, рады поработать с вами. Кстати, а как вас зовут? Дилмак. Птах, ты знаешь, зачем я тебя позвал? — спросил хриплым голосом Сокар. Его бледное лицо смотрело на своего давнего друга, который построил большинство моделей кораблей и гаулдов. «Да, сражение за Землю», — почтительно поклонился не менее старый гаулд, которому не особенно хотелось испытывать терпение своего друга. «Вы хотите, чтоб я улучшил ваши корабли, как и ваш флагман?» «Да, эти ракеты показали свою эффективность. На самом деле мы не раз встречались с расами, что использовали это вооружение», — педантично заметил Птах. Просто никакая раса не демонстрировала такого разрушительного потенциала, а также исходя из данных о битве, войска Майкла использовал другой тип ракет, что сбивал основные типы ракет. Подобное мы тоже не раз встречали, и теряли значительное количество глайдеров и тилтаков, максимум алкешей, но ни одна зенитная ракета не могла навредить Хаттаку, поэтому империя не рассматривала это вооружение, как то, что следует интегрировать в собственную систему вооружения. Теперь требуется, да, мой лорд, однако понадобится значительное количество ресурсов, чтобы развернуть производство нескольких типов ракет, а также сделать глайдеры такими же смертоносными. Тебе будут предоставлены ресурсы, модернизируй весь мой флот. Да, мой лорд. У Птаха уже было множество идей, как можно было модернизировать вооружение Гаулдов на основе той ветви технологий, что предоставил Майкл, учитывая, что у Птаха окажется в руках безграничные ресурсы всех владений Сокора, это будет очень интересная работа. Кроме того, потребуется составить новый проект Хаттака, для начала стоит убрать столь обширные ангары в Хаттаке, все равно они бесполезны, освобождается значительное пространство для ракетного вооружения, кроме того комплексы ПВО. На изображение битвы при земле, Гаулд заметил, как корабли Майкла уничтожают ракеты Баала с помощью портативных пушек, однако не плазменных, а пулевых. Это было очень интересно. Корабли использовали эти пушки на близкой дистанции, буквально, когда ракеты проходят в нескольких десятков километров от щита. Кроме того, вражеские глайдеры тоже сбивались из этого вооружения. Значит, стоит модернизировать систему управления хаттаками, расширив пилток, добавив еще несколько станций для управления именно этими комплексами. Можно еще сделать распределение ролей и сделать одну станцию, связующую со всеми. Первый воин Птаха, когда увидел своего хозяина, лишь стал идти еще тише. Птах погрузился в состояние вдохновения, и теперь любой шорох мог его отвлечь, и это не несет ничего хорошего автору шороха. Старый корабел начал анализировать и разрабатывать свои собственные проекты, которые следует переделать для увеличения мощи, однако сначала, чтобы начать переделывать что-то, нужно начать с оружия, типа ракет, которые будут использовать их возможности, маневренности, наведения и боевой части. Гаулды издавна использовали накадоховые бомбы, однако стоит придумать что-то необычное для этого орудия. Майкл и Баал используют термоядерные бомбы на основе накадоха, как средство наравне с главным калибром. В целом неплохо, учитывая, что на уничтожение Хаттака при таких раскладах требуется где-то от 3 до 5 боеголовок, истощив щит, и хоть одна такая ракета, попадающая в корпус, и все. Поэтому стоит одновременно придумать средства, что будут сбивать наведение. У примитивных рас такие ракеты шли по радиосигналу, хотя явно Баал их как-то улучшил. Поэтому стоит узнать, как и просто глушить эту частоту наведения. Требуются куда большие улучшения, чтобы сделать из новых хаттаков настоящее произведение искусства, чтоб они отвечали духу нового времени. Возможно, можно будет установить хоть одну пушку, похожую на ту, что есть на флагмане Сокора, на обычные хаттаки, но из-за ее размеров придется вставить ее в основную секцию корабля, и она может стрелять только туда, куда смотрит корабль. Также он занялся, прямо в уме, математическим просчетом, адаптацией пушек главного калибра, точнее их концентрации в 4Х орудийные башни, так улучшается плотность огня. Корабли Майкла также построены по этим технологиям, 90% орудий его кораблей, похожих на кирпичи, может концентрировать огонь в одной точке. И несмотря на то, что у него всего 20 плазменных пушек, это создает достаточную плотность огня, сравнимую с одной стороной Хаттака. Однако размеры корабля не позволяют установить куда более мощный генератор, из-за этого щиты при сражении один на один с Хаттаком проиграет, если учитывать равное вооружение. Но при расчете 3 к 1, что ж, это вполне возможно, добиться победы. Однако, учитывая плотность щитов кораблей Майкла, двух выстрелов новой пушки хватит, чтобы полностью уничтожить этот корабль, что дает определенные перспективы и не самые плохие. Захваченный работой Птах, едва добравшись до лаборатории, создал новый файл с проектом и просто начал строить чертежи, подключив к компьютер кристаллы с данными из своих личных разработок. «Арбан, им явно стоит что-то придумать с пересадочной станцией», — сказал один из мужчин, входя в большой холл, напоминающий больше аэропорт, хотя это был не аэропорт, а скорее звездный порт, в котором использовались врата для транспортировки пассажиров. «Согласен, однако Абидос — самая ближайшая планета к Земле с вратами, «Дальше лететь опасно», — сказал мужчине помощник. Они были представители компании «Макдональдс», которые ожидали развернуть свой бизнес на других планетах, тем самым выйдя на новые рынки. Так посчитали не только они, но многие компании хотели открыть свое представительство в Галактической империи или же вести полноценный бизнес. Однако существовало не так много сфер, в котором земляне могли предложить что-то инновационное. Система быстрого питания – самое то, что требовалось Галактической империи и ее быстро растущей экономике, когда у людей перестало хватать времени на приемы пищи дома. Однако, чтобы попасть на Арбан, требовалось сначала проделать множество манипуляций. Получить визу для того, чтобы попасть в империю, оказалось довольно просто, а вот дальше возникали некоторые проблемы. В империи нашлись достаточно предприимчивые люди, которые в первые недели предложили основать что-то типа космопорта, там, где уже есть достаточно крупный терминал аэропорта. Но тут же возникли проблемы, так как несанкционированная деятельность в аэропорту, например, преобразование его в аналог космопорта, мог обрушить рейтинг страны на авиаперевозки и лишить его международной лицензии. Поэтому пришлось хитрить даже странам, которые очень хотели иметь в своей стране космопорт. В итоге стало практически доходить до грани идиотизма. Космопортом являлся заброшенный военный аэродром, который быстро привели в надлежащий вид, хотя судам вертикального взлета на это было наплевать. А вот пассажирам, которые заплатили за этот полет не самые малые деньги, пришлось ютиться в холодных казармах, пока не прибыл их борт. Не стоит упоминать, что это всех раздражало, благо на самих бортах, которые могли брать несколько сот человек за раз, было довольно комфортно. Верные своей концепции модульности, имперцы легко могли преобразовать свое транспортное средство из VIP-борта в массовый. Учитывая, что путешествовало не так много людей на Арбан, то они до Абидоса добрались с довольно большим комфортом. Уже там начались проблемы. Это жаркая планета, очень жаркая, и им пришлось какое-то время ждать, когда откроется время для связи с Арбаном через врата. А это было несколько часов, в результате чего несколько сотен довольно потных бизнесменов наконец-то прибыли в столицу империи, оставив губернатору Вейер кучу рекомендаций завести в пирамиду кондиционеры. Таможню уже в имперском порту они прошли довольно быстро, и уже спустя несколько ужасных часов менеджеры нашли человека, что стоял в порту, держа табличку с логотипом их компании. «Здравствуйте, мы представители компании, мистер Вингер и мистер Элиот», — уточнил мужчина. «Да, так, можете поместить свои вещи сюда», — предложил мужчина, указывая на антигравитационную тележку. «Я доставлю вас в гостиницу, где вы могли бы привести себя в порядок». «Да, спасибо», — поблагодарили мужчины, и поставили свой багаж на тележку, и пошли за мужчиной. «Меня зовут Арус», — представился он. «Я работаю на компанию, что хотела бы сотрудничать с вами. Как было ваше путешествие?» «Не спрашивайте, почему рядом с Землей нет какой-то планеты с умеренным климатом?» «Понимаю вас». Так, поддерживая ничем не обязывающий разговор, они зашли в лифт и поехали вверх. Там располагалась парковка, туда-сюда сновали различные модификации джамперов, хотя у некоторых машин от оригинального джампера были разве что двигатели, и то не факт. Они подошли к машине футуристического вида с полностью обтекаемыми формами, после чего мужчина положил их в багаж, в грузовое отделение, что располагалось сзади, и открыл машину, показав салон, в который нужно садиться. Салон был похож на лимузин, когда кресла располагались напротив друг друга. Они сели в него, после чего машина поднялась, водитель уже сидел внутри. «Рад приветствовать вас на Арбане», — мягко ответил мужчина. «Стоит сказать, что гостиница, в которую мы едем, специально построенная для подобных вам бизнесменов, а в будущем, надеюсь, и туристов, так что там все, как вы привыкли, в любом другом подобном учреждении на Земле. Мы также благодарны, можете также сказать, когда состоится наша встреча с вашим руководством. Завтра, в час пополудню по местному времени. Вам повезло, оно является галактическим. Галактическим – единый стандарт времени для всей империи. Учитывая, что на разных планет может быть разное количество часов из-за особенностей планетарного строения, требовался какой-то единый стандарт для многих вещей. Вышло просто. Это наш аналог вашего времени по Гринвичу. Не беспокойтесь, я зайду за вами за 2 часа до встречи». Тут один из мужчин посмотрел на город, что раскинулся перед ним, и увидел необычное. Это был строящийся небоскреб, Однако конструкцию небоскреба окружала какая-то антигравитационная платформа. Она плотно прилегала к внешним стенам небоскреба. С внешней стороны люди, что работали, были защищены практически 8-метровой стеной. Также на платформе располагались различные краны и оборудование. Они застали момент, когда вся конструкция поднялась на один этаж вверх. Это было величественное зрелище. И как быстро могут строить такие платформы и этажи? «Примерно один этаж в пару часов», — ответил сопровождающий. «На платформах размещено мощное сварочное оборудование, краны, бетономешалки и так далее. Это значительно ускоряет прогресс. Плюс рабочие облачены, вы бы назвали это экзокостюмом, в котором присутствует элемент обратной связи с водителем, а манипуляторы повторяют форму человеческих рук. Также в эти системы вмонтированы сварочный аппарат и ряд других манипуляторов». За сутки возможно построить 12 этажей, но это в том случае, если все подготовлено и процесс налажен. В среднем, учитывая полноценную застройку Эрбана, а также потребности в постройке столицы, это довольно хорошая скорость для наших потребностей. Однако это же довольно недальновидно с точки зрения экономики, ведь на определенном этапе потребность в зданиях все же иссякнет. И куда будут деваться рабочие? Жители Эрбана довольно универсальны, это связано с нашим прошлым. Так что сменить специализацию в принципе возможно. Плюс, стройки вряд ли закончатся. Ведь есть колонии, которые тоже нужно отстраивать и приводить их инфраструктуру в соответствии с имперскими стандартами. Сейчас решаются в основном социальные проблемы трех основных миров империи, разбираясь с их социальными проблемами, чтобы высвободить большое количество свободных людских, задействую их в других сферах. Часть населения ушло в космос, как шахтеры, другие строят те самые корабли. Как раз благодаря такому быстрому темпу, нам удалось на основе транспортного корабля Гаулдов разработать гражданский транспорт, что доставил вас на Абидос. Кроме того, возможный объем торговли потребует от империи взрывного экономического роста. И многие люди сейчас пытаются открыть бизнес, связанный с землей, чтобы получить необходимый опыт и, исходя из потребностей земли, сразу выйти на большой рынок и мыслить глобально. Как мы, собираемся создать с вами совместное предприятие на территории империи. Но нас беспокоит, если честно, скажем так, довольно неопределенное законодательство империи. Это так, недавно был случай, когда команда шахтеров доставила несколько сотен тысяч тонн наквадаховой руды. А проблема в том, что законодательство предполагает, что наквадаха в космосе не может быть, и налоги они заплатили как за обычную руду, а не как за наквадах, который по законодательству могут добывать только государства. Но так всегда бывает, когда создается государство подобно нашему. Наверное, эти люди озолотились. Да, сейчас идет бурный экономический рост. Кроме того, наши люди хотят куда более масштабнее вкладываться в развитие менее развитых планет империи. Это очень любопытно. А как в империи осуществляется инвестирование? Какие существуют механизмы? Сейчас поясню. Земля, Нью-Йорк. «Приветствуем вас, Ваше Величество», – вежливо сказал один из представителей крупного бизнеса Земли. «Можно просто лорд Майкл?» «Просто сказал, так быстрее. Стоит пояснить, как я попал в такую ситуацию. Довольно любопытно, потому, что ЗВ-1 справилась без меня, а вызывали меня по особому протоколу исключительно потому, что появилась высокоразвитая раса, и вся ситуация могла перейти в черт знает во что». Кстати, Джелинар тоже пережила знакомство с этой неведомой расой, разве что ей за то, что она Гаулт накинули не одной, а 1000 пожизненных. Да чисто потому, что раса неправильная, но эти высокомерные придурки, кем бы они ни были, не учли интеллекта Джелинар и Сэм, плюс они еще выпустили разрушительницу миров. Весело. Так вот, дело в том, что ваш министр иностранных дел сказал, что подобные запросы можете удовлетворить только вы. Мы узнали, что вы продали адрес планеты, богатой наквадахом, королевским династиям Персидского залива. Да, вы тоже хотите купить, а это возможно? С интересом посмотрели на меня. Почему нет? Удивленно спросил я. Моя программа «Звездных врат» совершеннее вашей, плюс я в состоянии анализировать данные по большим параметрам, однако стоит учитывать то, что наквадах нужен также и мне, так что это такая плавающая величина, мое желание. Также мне хочется заставить работать бюрократический аппарат Земли. Верно, люди в правительстве до конца не определились, имеет ли каждая страна права на собственную планету или нет. Некоторые считают, что планеты стоит давать по тому, сколько людей есть в той или иной стране. И тут появляюсь я, готовый продавать адреса планет чуть ли не частным лицам. Я понял, к чему они ведут, и мне это даже понравилось. Хотите устроить со мной бизнес по колонизации, когда правительство слишком медлительно для того, чтобы установить единые правила? Установить правила бизнеса, что сейчас пребывает в полностью серой зоне закона. В целом я в этом заинтересован, поэтому могу помочь как один из подрядчиков, так и как один из тех, что осуществляет транспортные услуги для колонистов. Инженеры империи как раз разрабатывают корабль для колонистов, способный вместить 1 миллион человек. Мы примерно тоже хотели рассмотреть, однако мы не понимаем, когда колонисты смогут встать на ноги и начать производить полезную продукцию, чтобы поддерживать торговлю. Наши аналитики дают разные прогнозы. На следующий день, ответил я. Что? Вы спросили, когда? Я ответил, на следующий день. Есть такая игра, она называется StarCraft. Мои инженеры взяли идею из нее, здания, что умеют летать, способные к полету в рамках звездной системы. Игра отличная, рекомендую. Смысл в том, что есть некоторый набор зданий, которые изготовляют на метрополии, наполняют оборудованием, и они уже спускаются как готовый модуль для развития добывающей колонии. И за счет таких зданий начинает существовать колония и приносить доход буквально в первые часы по прилету, если, конечно, они сели рядом с Наквадоховой рудой. Первоначальная команда в несколько тысяч человек может обеспечить первоначальную колонию, потом может прибывать больше людей. Больше людей, можно задействовать более масштабные экономические управляющие структуры и сократить столетия. Бизнесмены переглянулись, у них явно ум за разум зашел от тех прибылей, что они могут получить. Однако, колониям все же потребуется очень много оборудования. Все же известно, что на золотых копиях зарабатывает не тот, кто копает золото, а тот, кто продает этому человеку кирку. А в нашем случае кто-то должен охранять этих копальщиков. Если в целом часть грузов можно доставлять через врата Абидоса, однако это в скором времени станет существенной логистической проблемой. В перспективе 3-4 месяцев после начала активной колонизационной программы,